оставив его будущее всецело в руках матери. Даже самый преданный из друзей леди Фил, а таких у нее было немало, не стал бы утверждать, что она наделена сверхчеловеческими умственными способностями. А между тем только сверхъестественная сила могла бы направлять первые шаги Безела во взрослой жизни. Метода, на которой она остановилась, в лучшем случае изобличала отсутствие воображения, и, подобно прочим аналогичным мерам, была подсказана ей Джозефом Мейнингом. Она состояла в том, чтобы, пользуясь словами сэра Джозефа, дать мальчику хлеб с маслом, а Джемми пусть позаботится сам. В переводе с языка метафор на простой язык это означало, что Безелу следует выдавать 400 фунтов в год при условии хорошего поведения, с расчетом на то, что он дополнит эту сумму собственными усилиями, если захочет жить более вольготно. Метода эта не замедлила принести плачевные итоги. 4 раза за последние 10 лет леди Фил приходилось платить долги Безелу. 1 раз с условием, что он будет жить дома при ней. 1 раз с условием, что он будет жить где угодно, хоть за границей, только не у нее. 1 раз с условием, что он женится. 1 раз с условием, что не женится. 2 раза он был оставляем без шиша в кармане, 2 раза восстановлен в милости, 1 раз устроен сэмпл на жалование в 1000 фунтов в год. Несколько раз поощрение серьезных попыток заняться коммерческой деятельностью был обнадежен кругленькими суммами капитала. 1 раз чуть не вступил во владение сизалевой фермой в Кении. Темпл, одно из 2 лондонских обществ адвокатов, и здание, где оно помещается. И при всех этих переменах Джозеф Мейнуэринг играл роль политического агента при артачливом султане на жалование. Причем играл так, что впору ожесточиться и воплощенному благодушию, от чего падала до минимума ценность всякого его даяния. В промежутке забвения и независимости Безел промышлял сам о себе и одно за другим перепробовал все ремесла, доступные молодому человеку с его способностями. Ему никогда не было особенно трудно найти работу, гораздо труднее было удержаться на ней. Ибо в всяком работодателе он видел противника по игре, требующий ловкости и изворотливости. Всю свою энергию и изобретательность Безел направлял на то, чтобы хитрым путем вынудить работодателя к сдаче. И как только он втирался к нему в доверие, у него пропадал всякий интерес к игре. Так английские девицы спускаются в бесконечные ухищрения, чтобы раздобыть себе мужа, а выйдя замуж, считают себя вправе почить товаров. Безел писал передовицы для газеты «Скотские новости», состоял в личной свите лорда Мономарка, торговал шампанским на комиссионных началах, писал диалоги для кино и открыл для BBC серию интервью с продолжением. Опять все ниже по общественной лестнице, он служил рекламным агентом у женщины-змеи и в качестве гида завез группу туристов на итальянские озера. Рассказом об этом он некоторое время расплачивался за обед. Путешествию сопутствовал ряд раздражающих эпизодов, нараставших в бурном темпе, и кончилось оно тем, что Безел связал пачки в билеты и паспорта и утопил их в озере Гарда, а затем сел на утренний поезд и отправился один домой, приполучив 50 британцев без гроша в кармане и без знаний иностранных языков, заботам божества, текущегося оброшенных странников. Пусть такое существует, по его словам, они и по сей день были там. Время от времени Безел исчезал за пределы цивилизованного мира и возвращался с россказнями, которым никто особенно не верил. Например, о том, как он работал на тайной полиции в Боливии или консультировал императора Азании по вопросам модернизации страны. Безел постоянно, если можно так выразиться, проводил свои собственные кампании, предъявлял свои собственные ультиматумы.